Со всех хуторов только вот этих пара и осталось. Жаль, видно, свои руины покидать. Да и то, смотри, ютятся, как звери дикие, в трущобах. Боятся хлеб посеять, чтобы не приметил татарин. Или свой брат, бунтарь, и не открыл их убежище. По ночам только из своих нор и выходят. И на всю округу нет, кроме них, ни одной человеческой души. Вот как мы выбили из подляцкой неволи бедный народ, усмехнулся он горько. Да, если б встал теперь гетман, да глянул, да посмотрел на свой край веселый и свою степь широкую. Багун замолчал, махнул руками и склонил на них свою буйную поседевшую голову. В хате стало снова тихо. Слышно было только, как всхлипывала баба тихим дребезжащим голосом. Наконец, Багун поднял голову и заговорил снова, обращаясь к Мазепе. «Вот ты говорил не раз, что в делах державных нельзя рубить так прямо, как сабли на поле, а надо входить во все обстоятельства. Мне же думается, что если Богдан послушался нас и всех казаков, да ударил бы после Сборовской победы прямо на Польшу, освободил бы Мазура, да выгнал бы навсегда шляхту из Украины и дал бы волю приписываться в казаки всему поспольству, не было всего того лиха, которое повстало теперь». Взгляд его упал на сгорбленную фигуру старика, потонувшую в тени. И горькая усмешка выступила на лице Багуна. Он грустно покачал головой и произнес тихо: «А ведь были богатыри! Можно было из них таких казаков набрать, что струсанул бы и Царьград! А теперь листья повявшие, оторванное от дерева и забитое ветром. Ох, отспевали мы скоро свою песню, Мазепа. Теперь ваша дорога. Вас просветил уже больше Господь. Старайтесь и бдите. Может, вам удастся довести родину до того тихого берега, до которого не довели ее мы». «Иисус Мария, или я не добачаю, или наяву мне старому снится. Да нет же, паныч наш, паныч!» — шамкал дрожащим, радостным голосом дряхлый старик в гайдуцком с гербами наряде, всматриваясь в молодого шляхтича, бодро сидевшего на легком золотистом коне. Согнувши красиво шею, похрапывая расширенными розовыми ноздрями, аргамак подходил тихо к высокому ганку зажиточного шляхетского будинка, а всадник с особенным вниманием рассматривал и старый покосившийся дом, и пекарню, и камору, и стайню, и двор, заросший целым гаем молодых кленов и осокоров, останавливаясь трогательно взором на каждом уголке, на каждом дереве, даже на гнезде аиста, примостившегося на высокой гонтовой крыше. Аист был, видимо, тоже изумлен приездом нежданного гостя и, стоя на одной ноге, посылал ему какое-то радостное, трескучее приветствие. За молодым шляхтичем ехало с полсотни охранной команды. Но казаки остановились почтительно у ворот, возле брамы, ожидая дальнейших распоряжений. «Добей меня, сила Божья, коли не он! Не наш сокол ясный!» — засуетился старик еще больше, приставляя козырьком руки к глазам. «Да что же это я, пес старый, стою? Эй, ноги, поворачивайте живее! Ведь экое счастье к нам привалило!»